о мертвой и живой воде. Две силы формируют мир, действуя одна в сходстве, другая в различии. То, что в сходстве идет, мы сознаем как законы, то, что в различии, как личности. Умирая, все идет в сходство, рождаясь в различие. И все это высказано в сказке о живой и мертвой воде.